Прощай, Музель. У писателей человечества больше никогда не будет возможности, сил и умения писать так, как писал человека без свойств. Der Mann ohne Eigenschaften. 1930 года. Австриец Роберт Музель. Не будет той невозмутимости, уверенности и внутреннего покоя, с которыми он 20 лет, пока смерть не разлучила его с письменным столом, строил на совершенно фантомном сюжете подготовка к празднованию юбилея царствования правителя империи, исчезнувшей с карты мира, свою грандиозную эпопею. Не будет такой вдумчивости, последовательности и художественного размаха, с какими он создавал своего Ульриха, не героя нашего времени, а героя вне времени. Не будет такой околдовывающей неторопливости пера, рисующего до умопомрачения абсурдные ситуации и такого чувствования прочной призрачности мира, с какими он возвращал из небытия в небытие же, в жизнь достоверного вымысла, рухнувшую австро-венгерскую монархию. Он превратил ее в Каканию, от аббревиатуры «Кака», «Кайзеровская королевская», страну, где ты был, читайтесь в это, негативно свободен, постоянно испытывал чувство недостаточности причин для собственного существования, и великая фантазия не случившегося или случившегося не раз навсегда омывала тебя, как дыхание океанов, из которых вышло человечество. Слишком жалко, что в мире нет Музеля, и миру не до Музеля.